Глава первая, в которой я пробую себя в роли дипломата. Несколько секунд я пыталась сфокусировать зрение и, наконец, поняла, что почему-то сижу на полу, уткнувшись носом в собственные колени, затянутые в джинсы. Ну да, драгоценный рюкзачок, кстати, был мертвой хваткой зажат в левой руке. Эк, меня кинуло. Увижу Лёльку, закопаю. Нельзя же так издеваться над подругой. Я разогнулась в попытке подняться на ноги и замерла в полном остолбенении. Меньше всего окружающее походило на мой офис. Это, да, было какое-то помещение, но гораздо больше. Каменные стены, высокий потолок и простор. Я сидела по-японски на прекрасно отполированном, обалденно красивом черном каменном же полу, на котором были выложены искрящимся белым камнем какие-то затейливые геометрические фигуры. И я была не одна. Метрах в четырех, прямо напротив меня, у стены, стоял мощного телосложения бородатый тип, задрапированный в пушистый малиновый халат с накрученным на голове малиновым же полотенцем. Рядом с ним торчал тип без бороды, гораздо более субтильный и задрапированный во что-то бело-голубое. Простыня, что ли? Разглядеть подробнее не удавалось. Зрение почему-то не фокусировалось, и фигуры незнакомцев виднелись, как сквозь тонкую завесу воды. В ужасе я подумала, что попала в какую-то мужскую баню. И, блин, что сейчас будет? Я подскочила и крутанулась вокруг собственной оси, пытаясь оценить, где нахожусь. Ох, лучше б я этого не делала. В голове ударил царь колокол, во рту столь явно прочувствовался вкус железа, будто я этот самый колокол, ржавевший со средних веков, без устали сосала последние несколько часов. Да что ж за фигня? У меня в жизни похмелья не было. Вот Лёлька, зараза, подкузмила. Схватившись за голову, я все-таки смогла сконцентрироваться на окружающем. Звон в голове притих. «Это точно не баня. Явно комната. Особо крупных размеров. В какой-то башне. Сзади меня прорисовывались три узких стрельчатых окна, забранных крупной узорной решеткой, вроде как камин, без огня. Пара высоченных книжных шкафов и какая-то скудная мебель. Прямо передо мной. Хм. Да, типа никуда не делись. Продолжали торчать, как два пня». Может, это манекены? Нефокусирующееся зрение начало изрядно раздражать. Я сделала шаг по направлению к фигурам, намереваясь разглядеть этот феномен получше. Фигуры резво зашевелились и отступили назад. Да, явно не манекены. А чего они от меня убегают? Я сделала еще пару шагов вперед. Фигуры снова быстренько отпрыгнули назад и... Ха! Уперлись спинами в стену. Правда, рядом с ними была здоровенная массивная дверь, но почему-то они ею не воспользовались. Только я порадовалась, что сейчас разберусь с происходящим, как поняла, что сама уткнулась в какую-то преграду. Я отступила на шаг и огляделась снова. Похоже, я была в центре какого-то прозрачного пузыря, который как раз и давал этот эффект падающей воды, не давая мне как следует разглядеть окружающее. Я осторожно приблизилась снова и аккуратно потыкала пальцем в стенку. Она была упругая, напоминала прозрачную тонкую резину, но постоянно шла какими-то разводами, которые мешали обзору. Ну и ладно. Во мне пузырились бесшабашные веселье и лихость. Все происходящее воспринималось банальным глюком, последствием неумеренного пожирания какого-то наркотика. А вот с Люлькой надо таки разобраться. Но потом... Короче... Я достала из рюкзачка маникюрные ножнички и с размаху ткнула ими в этот мыльный пузырь стенки. Ни на что особенное я, если честно, не рассчитывала, но пузырь почему-то лопнул с удивительным грохотом и яркой вспышкой, а бородатый мужик у стены заорал. Проморгавшись, я, наконец, смогла получше рассмотреть своих визави и внести некоторые коррективы в их восприятие. Халат на мужике был вовсе не банный, а такой себе халат. Официальный. Восточный, что ли? Даже с узорами золотом. Ну и на голове явно не полотенце. Какой-то гибрид между челмой и колпаком. по пристальном рассмотрении. Мужик оказался еще более мощным и угрюмым. Черные глаза под кустистыми бровями, черное лохматое бородище. Очень мрачный на вид тип. Тип взмахнул руками и возобновил вопли. Приблизиться он не пытался, просто размахивал руками и орал. Орал он что-то. Как я не прислушивалась, ничего понять не могла и даже примерно определить язык у меня не получилось. Я пожала плечами и переключила внимание на его спутника. Спутник выглядел типичным представителем юношей бледных, со взором горящим. Правда, на данный момент его взор горел скорее ужасом. Я даже слегка оскорбилась. В самом деле, я что, представляю собой настолько кошмарное зрелище? Юноша, как назло, был дивно хорош собой. Синий глаз, золотокудр, телосложением напоминал античную статую и даже, соответственно, облачен в какую-то длинную белую хламиду с голубой отделкой. Впечатление несколько портили трясущиеся руки, вцепившиеся в длинный посох со здоровенным полупрозрачным красным камнем в навершии и выражение неприкрытого ужаса на лице. Я снова пожала плечами. Ну и хрен с ним. Мало ли, какие у кого страхи. Тем временем вопли бородатого изменились по тембру. В них начали проскакивать приятно щекочущие слух басовые ноты, рычащие и перекатывающиеся звуком. Мне понравилось. Я снова переключила внимание на бородача. Видимо, заметив это, он с удвоенной силой замахал руками, заворковал басом еще громче и вдруг утих, глядя куда-то поверх моего левого плеча. Воцарилась полная тишина. Тогда я решила внести свой вклад в развитие интернациональных отношений. Не без озорства, тоже взмахнула руками, как крыльями, подпрыгнула и вдохновенно возопила. «Карамба!» Ну, мне показалось, это чем-то похоже на язык бородача. Тем не менее, сие невинное действо произвело эффект разорвавшейся бомбы. Бородач подпрыгнул и в мгновение ока выскочил за дверь. Через секунду из-за двери вытянулась его рука и уволокла за собой античного юношу, который явно пребывал в полуобмороке, и только посох не давал ему грохнуться к моим ногам. Короче, мое приветствие явно не было оценено положительно. Дверь захлопнулась. По контуру пробежал голубой огонек. Что-то бухнуло с другой стороны, и снова воцарилась тишина. Я оценила массивность и основательность двери, задвинула мощный засов с моей стороны, а то мало ли кто еще забредет. Развернулась, дабы выяснить, что там такого за моей спиной мог узреть бородатый тип. И поняла, что мне самой не помешал бы сейчас хороший прочный посох, чтобы не упасть. Кексик был явно очень забористый, ибо на подоконнике одного из окон я узрела нагло развалившегося натурального чеширского кота в той его ипостаси, каковую изобразили художники Диснея. Нечто лохматое, розово-фиолетовое, сверкающее аметистовыми глазищами и нагло лыбящееся во все свои несколько сотен острых зубов. Улыбка еле помещалась в оконный проем, честное слово. Я хихикнула, приходя в себя. Художники явно черпали свое вдохновение в одном источнике с лёлькой. Кот заулыбался еще шире, хотя это казалось невозможным в принципе. Подмигнул, лениво развернулся, обнаружив на спине парочку пушистых фиолетовых крылышек. Деталь, которую художники Диснея явно упустили из вида. Мотнул лохматым полосатым хвостом и выпрыгнул наружу с заметным трудом, протолкнув свою упитанную тушку между прутьями решетки. Я подбежала к окну, намереваясь не терять ни секунды этого потрясающего зрелища. Тяжело парящий кот, в полете, скорее напоминающий Карлсона из одноименного мультфильма, поднялся повыше и исчез за одной из башен. Я с сожалением вздохнула и перевела взгляд вниз. Обзору открылся довольно заурядный внутренний двор, по периметру обрамленной высокой замковой стеной. Судя по всему, я действительно пребывала в одной из угловых башен. Двор представлял собой на редкость обширное пространство хорошо утоптанной земли, хоть парады проводи, И только посередине был разбит небольшой садик с фонтаном. У фонтана мыкалась одинокая блондинистая девица. А может, и не девица. Хик их тут знает, с этими хламидами. Получше разглядеть не удавалось. Башня была довольно высока. В остальном во дворе было пусто. Ничего интересного не было и не происходило. Я вернулась к изучению внутреннего помещения и решила рассмотреть поближе книжные полки. Вдруг они прольют какой-то свет на природу моей галлюцинации. Тем более книги я всегда любила. А тут такой случай. Прочитать какое-нибудь послание из глубины собственного подсознания. Впрочем, после изучения третьей книги я поняла, что сообщения моего подсознания расшифровке не подлежат. Во всех книгах были какие-то непонятные закорючки, узоры и геометрические формы. Да уж, вообще странно. Обычно в любом сне понимаешь собеседников, да и сам общаться можешь. Может, галлюцинации наркотического происхождения не подчиняются общим законам? Вдруг с улицы начали доноситься громкие вопли и громыхания каких-то железяк, словно кто-то размешивал в гигантской кастрюле кучу булыжников. Я подскочила к окну. Прямо подо мной, спиной к башне, из окна которой я выглядывала, собралась небольшая кучка мужиков в разноцветных хламидах, под прикрытием цепи лучников и еще нескольких солдат, облаченных в доспехи странного вида, придающие носителям вид, словно на них напялили хорошо начищенные самовары. Солдаты волокли непонятного назначения устройства. Устройство и солдаты почти синхронно издавали душераздирающие, лязгающие звуки. Мужики в халатах что-то вопили и нервно размахивали поблескивающими посохами. Ну, прям натуральные волшебники на вид. Глядя куда-то вверх, лучники вяло постреливали в том же направлении. Я подняла глаза и поняла, что причиной ажиотажа послужил уже знакомый мне чеширский кот. Тот лениво возлежал на крыше башенки напротив, обвившись вокруг шпиля с флагом и небрежно помахивал хвостом. На стрелы ему было явно начхать. Я остро пожалела, что у меня нет бинокля. Такой классный котяра! Зачем в него стреляют? Тут, за моей спиной в глубине комнаты, что-то негромко хлопнуло. Я резко обернулась и увидела человека. Странно, я же запирала дверь на засов. Короткий взгляд в направлении двери подтвердил, что засов по-прежнему на месте, мною установленном. Но человек тоже был здесь и внимательно меня рассматривал. Я в ответ тоже уставилась на своего посетителя. К моему удивлению, визитером оказался парень примерно моего возраста, но изрядно выше меня ростом. Моментально притягивали внимание длинные лохматые волосы, неестественно белого цвета, контрастирующие с темными бровями, крашеный и невероятно яркие голубые глаза на загорелом лице. Парень мотнул головой, откидывая прядь волос, упавшую на глаза, и я вдруг неожиданно поняла, что это и есть та девица, которую я только что видела во дворе у фонтана. Почему, интересно, я подумала, что это девица? Ну да, волосы до плеч, но одежда вполне себе мужская. Узкие брюки, заправленные, высокие сапоги, куртка охотничьего типа. Вон, даже на бедре какой-то кинжал висит. Ах да, а вон длинный плащ откинут за плечи. Довольно широкие плечи. Я перевела взгляд на лицо. Обычно я стесняюсь долго смотреть незнакомым людям в глаза, но парень продолжал стоять столбом, изучая меня с самозабвением и сосредоточенностью человека, которому надо будет потом нарисовать увиденное по памяти. Так что мне не оставалось ничего иного, как принять эту игру в гляделке. Парень вообще оказался очень симпатичным. Узкое скуластое лицо, ямочка на подбородке, четко очерченные губы, уголок чуть искривлен в ироничной полуусмешке. Но глаза! Таких глаз у людей просто не бывает. Разве что у котов. Яркие, прозрачные, словно переливающиеся изнутри всеми оттенками голубого цвета. Глаза просто завораживали. Черт, не люблю красавчиков. Вечно они считают, что весь мир вокруг них кружится. Интересно, этому-то что здесь надо? Словно в ответ на мой невысказанный вопрос парень слегка пошевелился и спросил: «Where are you from?» «Откуда ты?» Перевод с английского. Я чуть не подпрыгнула от удивления. Я тут битый час бестолку пытаюсь выяснить метод коммуникации, а все так просто. Видимо, от неожиданности я довольно неприветливо буркнула в ответ. «Texas». «Техас». «You don't look like a cowgirl to me». «Ты не выглядишь как девушка оттуда». Иронично усмехнулся парень, демонстрируя озорные ямочки на щеках. «Yeah, forgot my lasso and my horse at home». «Да, забыла моё лассо и мою лошадь дома». Парировала я, стараясь твердо смотреть ему в лицо, но решила все таки прояснить ситуацию. «I'm a student». «Я студентка». «A student?» «Студентка?» — удивился парень. «May I see some ID?» Я обалдела от такой наглости и уже открыла рот, чтобы объяснить нахалу, где он может поискать ID, как вдруг он сделал еле заметный жест кистью, и у него в руке оказалась какая-то пластиковая карточка. Похоже, это действительно был мой студенческий. Парень внимательно его изучил, покрутил в пальцах, подбросил в воздух, и студенческий благополучно исчез. Я понадеялась, что на свое старое место... и машинально посильнее вцепилась в рюкзачок. Парень вздохнул, потер двумя пальцами переносицу и снова обратился ко мне, неожиданно перейдя на мой родной русский. «Ты вообще в курсе, что произошло?» «А что, что-то произошло?» Попыталась уточнить я, делая вид, что резкий переход на «ты» и смена языка в порядке вещей. Старый добрый глюк подругу угостила кексом-сюрпризом. «Ах, сюрпризом!» Парень нахмурился, сделал шаг вперед, провел ладонью над моей головой и кивнул. И в самом деле с сюрпризом. Он отступил на шаг и, все так же хмурясь, прошелся туда-сюда, явно о чем-то раздумывая. Я, все еще в состоянии некоторого ступора, машинально провожала его взглядом. Через несколько секунд он, видимо, пришел к какому-то решению, сходил к книжным шкафам и вернулся оттуда со стаканом воды, протянул мне и сказал: «Пей. Пока я ничего особо не понимаю, соответственно, и сделать ничего не могу. Придется понаблюдать». «Короче, это не глюк. Расскажи сначала, что произошло. Только быстро. Скоро они все вернутся. Я не могу отвлекать их вечно». Я послушно взяла стакан воды и попыталась в двух словах пересказать свое появление в комнате. Парень сосредоточенно и хмуро слушал, и только при упоминании моей карамбы слабо улыбнулся уголком губ. «Да, угораздило тебя», — заметил он по окончании моего короткого рассказа. «Тебя в самом деле закинуло в другой мир, и чем раньше ты проникнешься этой идеей, тем лучше. Тут сейчас полный бардак, к сожалению. Этот кретин явно тебя вытащил по ошибке, но для тебя это может плохо закончиться. Я попытаюсь помочь, но не уверен, что смогу». На этой фразе он скривился, словно укусил лимон. «Сбежать отсюда трудно. Короче, веди себя осмотрительно, думай, что говоришь, и не болтай много». «Как болтать-то, если я ничего не понимаю? Абракадабра какая-то!» — возмутилась я. «Ну, это явление временное, не переживай. Ты пей, пей водичку». Я почему-то послушно подняла стакан к губам и начала пить воду. «Кстати, надеюсь, ты не очень ценишь свой грибной эффект. Извини, но тебе нужна ясная голова». Я подняла взгляд, попытавшись сказать, что эти эффекты мне сроду были не нужны, но вдруг словно провалилась в его глаза, отстраненно, откуда-то с задворков сознания, наблюдая, как яркая синева наливается грозовыми оттенками, плавно перетекая в еще более темные фиолетовые тона. Это было гипнотизирующе, но очень красиво.